сей, от нас писанным к черногорцам в прошлых летах, публичным манифестом объявлен обманщиком. Но, как его описывали там весьма сильным, то вздумали его, Белича, употребить, запретя ему обман. С тем и Эздемирович, и Белич, не имев кого лучше, и отправлены были. Я думаю, что и грек Петушин в подобном казусе, то есть лучше сего, не нашли. Софрония не отправили в Черногорию, боясь, как видно, увеличить им число авантюрьеров. Но и выбор иностранной коллегии оказался неудачным. Еще летом 1768 года отправлен был советник русского посольства в Вене Мерк на Черную гору с увещательную грамотою к тамошним жителям, чтоб не верили самозванцу. От 9 августа Мерк прислал донесение, что ехать на Черную гору, не подвергая себя смерти, никак не мог, ибо черногорцы необыкновенно привязаны к малому. Екатерина написала на его донесение: «Если б капитан гвардии был послан с грамотою к черногорцам, то бы письмо, несомненно, отдано было. Но сей притонский политик возвратился с ней, не сделав, окроме приострые размышления. Я советую его из Вены отозвать, ибо видно, что он способность великую имеет здесь употребленно быть в важнейших делах, а там на него и зайдет лишь лишняя коллегия издержка». На Черную гору с грамотою, возбуждавшую христиан против турок, с порохом и свинцом отправился генерал-майор князь Юрий Владимирович Долгорукий под именем купца Барышникова. Но для удобства сношений с Черной горою нужно было соглашение с Венецианскую республикой. С первого раза казалось, что Венецию, истори враждебную к порте, нетрудно привлечь на русскую сторону. Но Венеция не была уже прежняя отважная владычица южных морей. Это был разлагавшийся труп. Венецианское правительство боялось всякого движения, ибо всякое движение могло болезненно потрясти и даже разрушить дряхлое государственное тело. Венеция боялась всех и всего. Боялась Турции, Сардинии, Австрии. Теперь сильно боялась России. Боялась движения, вносимого последнюю в славяно-греческий мир. Боялась потому восстания своих славянских и греческих подданных. С 1768 года русским поверенным в делах при Венецианской республике был маркиз Маруцци. Он должен был внушать венецианскому правительству, как ему выгодно вступить в союз с Россией против общего врага, что все завоевания достанутся Венеции, потому что Россия их не хочет и не может иметь в такой дали. Но Маруцци писал Панину, что венециане страшно боятся турок. Все войны с последними были гибельны для республики. Россия далеко не может подать помощи. Маруцци достиг одного. Сенат постановил открыть черногорцам сообщение с морем. Относительно Черной горы Маруцци писал, что владыка Сава, главный виновник смуты и кредита Степана Малого, который уверяет, что настоящая война России с Портою начата единственно из-за него, что его хотят сделать владетелем страны между Скутари и Рагузою. В сентябре 1769 года Маруцци переслал в Россию известие, что князь Долгорукий успел проникнуть на Черную гору, захватил Степана Малого и потребовал от провидитора Катарского позволения провести самозванца через венецианские владения для отсылки в Россию. Провидитор обратился к Сенату, и тот велел пропустить. При этом Маруцци писал, что венецианское правительство обрадовалось аресту Малого. Но оно не радовалось другим известиям. Оно узнало, что граф Орлов во время бытности своей в Венеции пригласил славян, венецианских подданных, для вооружения корсарских кораблей против турок, и что эти корабли снаряжаются для Ливорны. Венецианское правительство очень рассердилось, боясь, что это поссорит его с турками. Катарский провидитор извещал сенат, что князь Долгорукий поднимает греков и особенно подданных порты. Провидитор подозревал тайные сношения Долгорукого и с греками, подданными республики, ибо каждый день дезертировали солдаты из венецианских полков. Дезертиры шли на Черную гору, где им давали по 15 солидов на день, кроме пропитания. При этом не обращали никакого внимания на дезертиров из итальянцев, а принимали только славян. Провидитор доносил, что Долгорукий хвалится скорым прибытием русской эскадры, советует подданным порты жить спокойно и платить дань, дожидаясь удобного времени для восстания, что на Черной горе работают постоянно над зарядами. Провидитор думал, что венецианские области будут в большой опасности, когда появится русская эскадра. Он указывал на многие селения, затронутые русским духом, на большое число людей, виновных в тайных волнениях. По получении этих известий в Сенате один из членов объявил, что надобно внимательно заняться делом, а не дожидаться того времени, когда уже не будет более возможности избрать выгоднейшую сторону. Русская эскадра скоро появится на венецианских водах, все гавани республики открыты, не укреплены, русским кораблям нетрудно будет войти в Катарский канал. Черногорцы с прибытием эскадры станут еще смелее. Надобно заранее подумать о войске, о флоте, о финансах, ибо все это находится в печальном положении. «Надобно подождать», — отвечали ему, — «что напишет венецианский посланник, поехавший в Моравию для переговоров с Кауницем». Не дождавшись ответа Кауница, нельзя принять никакого решения. Положение действительно критическое, но надобно знать мнение венского двора. Ответ венского оракула пришел, когда венецианский посланник объявил Кауницу о черногорских событиях и о решении своего сената не пускать в гавани республики иностранных военных кораблей, то Кауниц отвечал, что Австрия и герцог Тосканский будут поступать точно так же.